Сэр Иоанн Астон Смали. Сэр Иоанн Астон Смали считался настоящим филантропом. Этот выходец из Оксфорда посвятил большую часть жизни и значительную часть состояния улучшению условий жизни детей в бедных районах Лондона. Он основал Оксфордское общество помощи бедным детям и выделял средства для отдыха ребятишек из работных домов. Этот труд был также по душе его жене, леди Лавинии. Они изучали жизнь в работных домах, и хотя оба признавали, что с середины века положение дел значительно улучшилось, они своими глазами видели сотни бледных, неулыбчивых малышей в домах и приютах и стремились им помочь. Идея ежегодных каникул принадлежала леди Лавинии. «Неужели это так много?» — вопрошала она. «Две недели у моря, где все эти нежеланные дети могли бы дышать свежим воздухом и греться на солнце». Противники этой идеи обдали ее презрением. «Каникулы! Для нищих! А больше им ничего не надо? Пусть будут благодарны, что их кормят и содержат!» Сэр Иоанн с супругой не отступали. Когда стало известно, что одной из причин рахита является недостаток солнечного света, это оказалось еще одним аргументом «за», ведь многие дети в работных домах страдали от данного недуга, а они как раз предлагали вывести их на солнце. Со временем пара одержала победу, и, к счастью, комитет при небольшом перевесе голосов выпустил резолюцию выделить деньги на каникулы детей из одного лондонского работного дома. В случае, если эксперимент окажется успешным, было решено выделить средства еще на 5 домов. Подходящие постройки нашлись в Кенте. Это был ряд амбаров и сараев в поле, которые вполне могли бы служить детскими спальнями, если постелить на полу соломенные тюфяки. Один из сараев должен был стать кухней. Поле вело к морю. Сэр Иоанн вместе с другими членами комитета лично отправился в Кент, чтобы обследовать условия, и остался доволен. После этого он поехал в выбранный для эксперимента работный дом, чтобы лично сообщить детям, как им повезло. «Эту приятную обязанность он никому не уступит», — заявил он жене. «Разве не он часами спорил с комитетом? Теперь же ему полагалась награда в виде детской радости». Сэр Иоанн сел на поезд в Оксфорде, после чего пересел в такси, которое отвезло его в Ист-Энд. Он велел водителю остановиться в миле от работного дома, чтобы прогуляться и ощутить местную атмосферу. На улицах он привлекал всеобщее внимание — высокий, худой, хорошо одетый, опрятный. «Вот это франт!» — шептались вокруг. Сэр Иоанн не подозревал, что на него все смотрят. Он сосредоточился на своей миссии и был твердо уверен, что с годами на каникулы будут выезжать дети из всех приютов в стране. Ученицы возвращались из школы. Джейн шла где-то в середине и тихо напевала себе под нос. Она наблюдала за хвостиками на голове девочки перед собой и гадала, почему они качаются чаще, чем она шагает. «Наверняка есть какая-то причина», — думала она. Но тут она подняла взгляд, и ее сердце замерло. Хвостики, подруги, улица, дома, само небо — все вдруг исчезло. По другой стороне улицы шел ее папа, и он направлялся к их работному дому. Она застыла на месте, и остальные девочки стали натыкаться на нее. Началась суматоха. «А ну, двигай!» — гаркнула госпожа Хокинс и ударила Джейн по голове. Но она ничего не услышала и не почувствовала. Ее отец вошел в ворота работного дома и направился ко входу. Она сразу его узнала. Он выглядел именно так, как она представляла, и в точности напоминал портрет в энциклопедии. Высокий, худой, в серых брюках и сюртуке с цилиндром и тростью. Он пришел за ней, как и обещал. Джейн захлестнул поток невероятной радости и любви, невыразимой словами взрослых. Мы не можем в полной мере осознать ту силу чувств, которая присуща детям, хотя все были ими когда-то. Девочка чуть ли не задыхалась от нахлынувших эмоций. Ей казалось, что внутри у нее нечто огромное, доселе неизвестное, и что ее грудь вот-вот разорвется. «Шагай, тебе говорят!» Еще один подзатыльник, и Джейн бегом пустилась догонять остальных. Дверь за ее отцом закрылась, а ученицы повернули за угол к их входу и выстроились в ожидании осмотра и разрешения зайти. Джейн пулей бросилась в общую спальню и столкнулась на лестнице с воспитательницей. Девочка вся покраснела и, с трудом переводя дух, набросилась на женщину. «Скорее! Мне нужно чистое платье и свежий фартук!» Воспитательница не привыкла, чтобы дети обращались к ней в подобном тоне. Она стряхнула руку Джейн. «Не говори глупостей! Платье получишь в воскресенье, не раньше!» Джейн топнула ногой. «Мне надо сейчас! Пришел мой папа! Мне надо переодеться в чистое!» «То кто пришел?» «Мой папа! Он внизу, у директора! Я видела, как он вошел!» Она говорила так настойчиво и убедительно, что воспитательница сдалась и, вопреки всем правилам, выдала Джейн чистое платье и фартук. Девочка торопливо ополоснула лицо и руки, расчесала волосы, чтобы освежить кудряшки, и бросилась вниз к своим товаркам. Воспитательница спустилась на первый этаж и сообщила коллегам о произошедшем. Все рассудили, что ребенок, очевидно, сошел с ума, но одна женщина с ухмылочкой заметила: «А вдруг она права? Все же говорят, что ее отец джентльмен. Так там один пришел к директору. Мы же не знаем, зачем». И она многозначительно почесала нос. Девочки расселись на скамьях в общем зале, младшие в передних рядах, старшие позади. Джейн расположилась в пятом ряду, не отрывая взгляда от двери в ожидании отца. Она сгорала от нетерпения. Дверь распахнулась, и в зал вошел сэр Иэн, а следом за ним директор. Сердце ее вновь замерло. Это был он. Тоже серьезное, но доброе лицо, те же седые волосы и те же глубоко посаженные, чуть смеющиеся глаза. Джейн выпрямилась. Она и так была выше остальных девочек, но сейчас специально расправила плечи, чтобы выделиться. Во взгляде ее пылала любовь, губы приоткрылись, белые зубы сверкали. Сэр Иэн обратился к детям с кафедры. Перед ним были десятки детских лиц, большинство, впрочем, мрачные и безучастные, а взаимодействовать с аудиторией, которая тебя не трогает, как известно, очень непросто. Он принес радостную весть, и ему хотелось увидеть радость в ответ. Но большинство воспитанниц смотрели прямо перед собой, и их лица ничего не выражали. Впрочем, одна девочка в центре зала казалась необычайно оживленной, и сэр Иэн поступил так, как множество ораторов до него. Он начал, обращаясь именно к ней. Он заметил, что лето уже близко, и в Лондоне будет невыносимо жарко. «Поэтому мы поедем к морю», — торжественно произнес он. Девочка ахнула, и глаза ее засияли. Сэр Иэн говорил о побережье, о полях. «Нам будет очень весело», — пообещал он. Бедняжка, казалось, едва сдерживала себя. «Там можно будет купаться, строить замки из песка и собирать ракушки», — продолжал джентльмен. Джейн тяжело дышала, то сжимая кулаки, то принимаясь ломать пальцы. «Каникулы не за горами, так что можно начинать готовиться», — сказал сэр Иэн. Девочка глубоко вздохнула. Он сошел с кафедры весьма довольный собой. Неплохая речь, а как хорошо ее приняли. Директор тоже заметил поведение Джейн и сделал мысленную пометку напомнить ей, чтобы вела себя скромнее. Он еще не слышал про чистое платье и фартук. Воспитанницы стали выходить из зала, проходя мимо директора и сэра Иэна. И тут Джейн утратила над собой всякий контроль. Она подбежала к джентльмену, обняла его и разрыдалась. «Спасибо, папа! Спасибо! Спасибо!» Мужчина был удивлен и даже несколько тронут. Взъерошив ей кудри, он пробормотал. «Ну-ну, детка, не плачь. Ты скоро поедешь к морю. Там будет весело». Директор извинялся и пытался оттащить Джейн. Но сэр Иэн остановил его, заметив, что ребенку делает честь подобное чувство благодарности. Он похлопал девочку по спине и предложил ей свой батистовый платок. «Вытри глазки. К чему портить такое прелестное личико слезами? Ну-ка улыбнись. Так-то лучше». Девочки шли мимо, но Джейн продолжала жаться к гостю. Директор кипел от возмущения. Когда последняя из воспитанниц вышла, сэр Иэн наконец отцепил Джейн. «Ну, давай, дитя мое, беги», — сказал он. «Беги к подружкам. Обещаю, летом ты поедешь к морю». Джейн встала на цыпочки, коснулась его щеки и произнесла. «Папочка, милый папочка, я так тебя люблю!» Она шептала очень тихо, так, чтобы ее услышал только папа, но от директора это не ускользнуло, и он вполголоса велел воспитательнице отвезти Джейн в комнату для наказаний. Затем он проводил гостя в отделение мальчиков, где тот снова произнес свою речь. Джейн примчалась к подругам. Все они были в восторге, и она тут же очутилась в центре внимания, с гордостью заявив: «Это был мой папа! Он меня заберет!» Девочки загалдели. Большинство ей поверили, хотя некоторые из старших сомневались. «Не говори глупостей! Мы все поедем, не ты одна!» «Ну, может, кого-то он и возьмет!» — высокомерно отвечала Джейн. «Но это мой папа! И он пришел ко мне, а потом мы будем жить в его большом доме». Она не заметила, что за спиной у нее стоит воспитательница, но, увидев взгляды подруг, обернулась. Та схватила Джейн за плечо. «Пойдем-ка, тебя вызывает директор». Сердце Джейн радостно ёкнуло, и она восторженно оглядела товарок. «Видите, папа меня сейчас заберет, поэтому меня и вызывают». Воспитательница смотрела недобро, и девочки занервничали. Но счастливая Джейн уверенно зашагала прочь. Ее отвели к комнате для наказаний, втолкнули внутрь, после чего заперли. Джейн была потрясена, очутившись в крохотной всего 8 футов комнатке без окон, за исключением фрамуги над дверью. Мебели здесь не было, только 3-ногий табурет на каменном полу. На стене висели разновеликие розги и кожаная 3-хвостая плетка со свинцовыми шариками. Джейн ничего не понимала. Почему ее отвели сюда? Впрочем, какая разница? Она до сих пор ощущала папины добрые и теплые руки, чувствовала, как он гладил ее по голове, слышала его голос «Дитя мое!» Какая разница? Ничего теперь не важно. Она сказала, что любит его. Он назвал ее своей и обещал отвезти к морю. Джейн уселась на табурет и принялась ждать. Сэр Иэн Астер Смали вернулся тем вечером в Оксфорд, и его переполняло чувство благодетельного довольства. День выдался замечательный. Они обо всем договорились с директором, выбрали даты, заказали билеты и обеды и даже связались с поставщиком одежды. Неудивительно, что он был в чудесном настроении. Он поможет 3 с лишним сотням несчастных детей и представит комитету самый удовлетворительный отчет. Леди Лавиния все поняла по его лицу. Она разделяла радость супруга. Служанка принесла поздний ужин, и они стали обсуждать проделанную работу. Он рассказал, как 2 выступал перед детьми, девочками и мальчиками. «Они все такие невзрачные бедняжки», — говорил он. «Во многих нет ни искры жизни, ничуть не похожи на наших ребятишек, буйных и непослушных». Леди запротестовала. Их дети не так уж плохи. Впрочем, продолжай, милый. Но была там одна девочка, особенная, делился он, такая энергичная, ловила каждое слово, не сводила с меня глаз и была просто счастлива. Она даже подбежала ко мне потом, чтобы поблагодарить. Сэр Энн чуть было не обмолвился, что девочка назвала его отцом, но передумал. В конце концов, женщины — странные создания. Кто знает, что им взбредет в голову? Леди Лавиния спросила, как выглядела эта воспитанница. «Не знаю. В этой чертовой форме они все одинаковые. Помню, что у нее темные волосы, и все. Но она единственная подошла ко мне и сказала спасибо». Женщина ласково улыбнулась мужу. «Какая молодец!» — сказала леди. «Она наверняка будет помнить этот день всю свою жизнь».